Глава 1. Июнь 335 года от разделения. Протекторат Ривердейл. Рудольф Крамер, глава фирмы Крамер Биотек, приложил ладони к глазам, сильно надавил, сделал несколько вращательных движений. Роговицу жгло. От недосыпания и слез он еще раз включил запись. На ней его жена Светлана сидела, привязанная к стулу. Один глаз у нее заплыл синим, на губах и под носом были видны следы запекшейся крови, которую небрежно оттерли. От левого уха отрезали мочку, небрежно. Лоскут подсохшей уже кожи свисал бахромой. Когда Света открыла рот и закашлялась, стало заметно отсутствие передних зубов. — Пожалуйста, — прохрипела она. — Руди, сделай так, как они скажут. Прошу тебя. Я не хочу умирать. Спаси меня, умоляю. На видео один из бандитов в толстовке и с маской на лице снова заклеил ей рот липкой лентой, потыкал пальцами в планшет. 2 миллиона реалов появились на экране буквы. 20 июня. Мотель в 15 километрах, не доезжая Кейптауна, рядом с маяком. Деньги должны быть в обезличенном пластике. Бессрочные чеки Union Bank Хай Чен. Приезжай один, оставь деньги в 25.00 в номере 5 и тут же уезжай. Вернешься в 4.00 на следующее утро. Выполнишь то, что мы говорим, получишь ее живой в том же номере. Или не получишь, если решишь позвать на помощь. Что скажешь? Рудольф налил себе полный стакан рома, выпил залпом. «Мои ребята пытались определить, твоя это жена или нет. Начальник охраны братьев Гальяцци, Сергей Корс, массивный лысый тип в очках и строгом деловом костюме, смахнул изображение. Может быть, она, а может и монтаж. Место записи установить не удалось, ее заранее прогнали через фильтры, удалив лишние звуки и видео, по которым их можно вычислить, и добавив шумы. По сути, мы смотрим нарисованную картинку. Джакомо недоволен, Руди. Похищение ставит бизнес под удар. Я пришлю своих людей, они разберутся с этими придурками». Светлана Крамер работала главным технологом в компании мужа, и ее цена была куда больше 2 миллионов. Тут похитители продешевили. Лучшая выпускница 310 года на факультете естественных наук в университете Тахо, докторская диссертация по биохимии в 23, вторая по нейробиологии в 29, отличная память и выдающиеся аналитические способности. В обычной жизни она совсем не была похожа на забитую и испуганную женщину с видеозаписи. Света отлично стреляла, гоняла на мотоцикле и могла за себя постоять. Поэтому Рудольф и сомневался, она ли это. Крамер Биотек был одним из ключевых предприятий семьи на Западном берегу. Потеря главного технолога стала для бизнеса не критичной, но ощутимой помехой. Светлана пропала утром 28 мая, в субботу, по дороге из Ривердейла в Майск. Перед похищением ее видели заезжающей в мотель в небольшом городке Папайя-Вейли. Крамер провела там почти 2 часа одна, а потом, и это подтверждалось камерами и работниками мотеля, уехала. Она не стала выезжать на каменное шоссе, ведущее из столицы в Майск, а спустилась на побережье и свернула на юг. Ее байк нашли в 15 километрах от развилки в зарослях возле шоссе. Там следы Светланы Крамер терялись. Не подавали сигналов ни вживленный в мочку ухо трекер, ни ком, ни капсула, вшитая чуть ниже пупка. Это с самого начала исключило гибель от нападения диких зверей. Теперь стало окончательно понятно, что звери ни при чем. «Я заплачу», — сказал Рудольф. «Если она вернется, 2 миллиона пустяк. А потом, жива она или мертва, вы найдете тварей и прикончите. Ты уверен, что это не наши конкуренты? Те же Фернандесы вполне могут быть замешаны. Мотель принадлежит им». «Ничего нельзя исключать», — Сергей покачал головой. «Но, думаю, Нина не стала бы делать это. Она всегда ставила интересы семьи на первое место. Записи, которые мы от нее получили, нам помогли». «Она могла их подделать». «Могла. как и любой другой человек, у кого был доступ к записям. Только у нее не было причин этого делать. Со Светланой она не была знакома, ее территория с твоей не пересекается, и вообще, братья сейчас решают, не поставит ли Нину на место Лидии Гарсия, и проблемы ей точно не нужны. Тогда кто? Ташевские, Фальки или Майеры? Они все велись вокруг нашего изобретения, как коршуны. Нет, сейчас война не выгодна никому. Мы до сих пор не знаем, что твоя жена делала полтора часа в комнате мотеля и зачем она вообще там оказалась. Но свидетели подтверждают, что она приехала одна и уехала тоже одна. Возможно, там был кто-то, и она хотела нас продать или уже продала. Но теперь с новыми протоколами безопасности это похищение вообще бессмысленно. Все коды доступа мы сменили, а полная информация хранится в надежном месте. И вообще, ценность твоей жены в том, что она руководит техпроцессом, а не в том, что она что-то знает. Успокойся. Это какие-то случайные люди со свободных территорий. Сначала схватили ее, потом выяснили, кто им попался, и решили срубить денег на ровном месте. Или все же конкуренты. Или они, согласился Корс. Только не русские и не немцы, а китайцы. Давно пытаются пролезть к нам. Джао и Ву поклялись, что это не их люди, и они не стали бы подставлять свой банк. Им проще заплатить, чем играть в такие игры. Китайцам соврать, раз плюнуть. Лучшего у нас нет. Начальник охраны поерзал пальцем по планшету. Деньги я пришлю завтра. Пойдешь один. Тебя прикроют с маяка. Не беспокойся, Руди. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Сергей Корс ошибался. Снайпера высадили в 5 километрах южнее, за день до даты, назначенной похитителями. Мотель состоял из 15 домиков и административного здания, где настоящий живой портье выдавал ключи, а настоящий бармен разливал ром и текилу. В мотель снайпер заходить не стал, дождался ночи и пробрался на маяк, стоящий на обрыве над белоснежным пляжем, полукилометре от мотеля. Начался сезон дождей, и на стоянке перед домиками было пусто. Никто не появился и на следующее утро, 20-го. Снайпер обосновался на последнем этаже, проверил помещение на предмет сканеров и камер, выставил собственные камеры, нацепил такт очки, вколол себе стимулятор. Теперь он мог не спать по крайней мере 45 часов. Вполне достаточно, чтобы поймать в прицел похитителей. В обед в мотеле появились посетители, молодая пара на потрепанном пикапе. Ничуть не скрываясь, они зашли в административный корпус, вышли оттуда через час, смеясь и переговариваясь, и направились к маяку. Снайперу пришлось спрятаться на нижнем этаже, чтобы подождать, когда незваные гости позанимаются сексом, разопьют бутылку шампанского и уйдут на пляж, купаться. Изображение с камер шло к Сергею Корсу, и риск того, что снайпер что-то пропустит, почти отсутствовал. Парочка уехала в начале последней трети, и больше посетителей не было. В 2 часа последней трети из здания вышли портье и бармен, они выкатили мотоциклы из гаража и уехали. В мотеле из живых людей не осталось никого. Через час началась гроза, молнии били прямо в маяк, сигнал стал неустойчивым, и Корс матерился, глядя на помехи. Но еще через 1.5 часа тучи ушли на север, прояснилось, и к тому моменту, как Рудольф припарковался на стоянке, звезды уже ярко сверкали на небе. Крамар слез с мотоцикла, достал из багажника небольшой пакет с деньгами. Пластиковые чеки по 10 тысяч каждый занимали совсем немного места. В одну из пластинок был встроен микрочип нового поколения. Из тех, что разрабатывала Крамер Электроник для военных, он не отслеживался обычными сканерами и должен был показать группе захвата, куда направились похитители или их курьер. В административном корпусе он заплатил 50 реалов, получил карточку ключа, не удержался и налил себе стакан кальвадоса. Последние дни недели его подкосили. В 5-м домике было идеально чисто. Крамар положил пакет на кровать, как того требовали похитители. Некоторое время сидел, поглаживая покрывало рукой. Он надеялся, что через 9 часов на этом же покрывале он найдет свою жену. Наконец Руди встал, вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, и направился к мотоциклу. Но не дошел. Пуля, выпущенная с маяка, попала ему в голову. Крамер упал рядом с отколовшейся частью черепа, кровь вперемешку с мозгами вытекала на бетон. Штурмовая группа появилась через несколько минут. Вертолет завис над стоянкой мотеля, скидывая бойцов и следя за территорией. Пятеро побежали к маяку, трое к пятому домику. Денег на кровати не было, покрывало еще хранило очертания Крамера. На последнем этаже маяка обнаружили снайпера с перерезанным горлом и снайперскую винтовку. Ни один человек, пока прибывшее подкрепление обыскивало мотель, не пытался скрыться. 2 июля 335 года от разделения, понедельник. Ньюпорт, остров Параизо, Сегунда. Ньюпорт до разделения был научной станцией Европейского Союза с крохотной военной базой и каменными домами. Когда связь со Старой Землей прервалась, пятна застройки росли хаотично, соединяясь извилистыми улицами. Правда, спустя какое-то время городское начальство решило, что это невыгодно, и построило несколько бульваров, пересекающих Ньюпорт из конца в конец. Один из них, бульвар братьев Люмьер, вел от восточных городских окраин к самому порту. Домам, которые стояли по разные стороны от проезжей части, разделенной аллеей, было уже лет по 150. Вообще в городе было много старых построек. Он стоял на относительно спокойной части острова. Отголоски землетрясений доходили сюда сильно ослабленными, так что некоторые здания переживали уже третье столетие. Одно из таких зданий высотой в 5 этажей выходило фасадом на улицу Фехтвангера. На противоположной стороне за металлической оградой блестел в лучах сола огромный стеклянный куб компании Trinity Pharma, отделенный стоянкой от длинного пенала склада. Справа и слева от здания стояли жилые комплексы, а в 200 метрах сразу за паркингом – супермаркет. На стадионе за супермаркетом тренировалась местная футбольная команда. Первые и второй этажи 5-этажного дома занимали мелкие конторы, для которых размер арендной платы был одним из главных условий, а следующие 3 этажа – частные апартаменты. Никаких рекламных вывесок на доме не было. Название фирм можно было прочитать на панели звонка. Всего их было 8, по 4 на каждый этаж. Компания с красивым названием «Мёбиус» принадлежала Павлу Веласкесу. Или, скорее, теперь он принадлежал этой компании. Павел переоценил свое желание быть независимым предпринимателем и сельским жителем одновременно. Пока он работал репортером и жил в кондо, другие люди за него решали, в частности, какой именно сюжет надо снять и когда состоится полулегальный покерный турнир. Стоило переехать жить на природу с лицензией частного детектива. Проблемы, о которых он раньше не задумывался, хлынули бурным потоком. Во-первых, идея жить отшельником оказалась так себе. Первый месяц природа и независимость очаровывали, но потом начали надоедать. Павел все чаще выбирался в город, и если бы не Мона и Люцифер, вернулся бы на прежнее место, в Нижний. Выручало то, что девочка прекрасно могла обходиться несколько дней без него, а Ягуар при необходимости отлично приглядывал за ней и за домом. Во-вторых, свободное предпринимательство оказалось делом очень хлопотным и затратным. Клиенты не выстраивались в очередь, а если и появлялись, то для того, чтобы найти в сельве потерянные вещи или проследить на свободных территориях за неверным супругом, если для суда требовалась запись камеры с лицензией. Иногда тот, кто выслеживал изменника или изменщицу, казался Павлу гораздо менее симпатичным, чем виновная сторона. К тому же платили за это немного, а мотаться приходилось чуть ли не по всему острову. Окончательно добил его адвокат Ломакс, который в основном клиентов и поставлял. Тебе не продлят лицензию, если ты не снимешь офис и не наймешь хотя бы одного сотрудника», — сказал он. «Ортега сделал тебе королевский подарок. Полная лицензия покрывает и протектораты, и свободные территории, и даже острова вокруг. Выбирай любое место. Но мой тебе совет — открой контору в каком-нибудь городе покрупнее. Посади туда помощницу. Пусть полирует ногти и отвечает на запросы. Хотя бы 2-3 часа в день сиди рядом с ней, иначе совсем зачахнешь. Я уже видел таких. Дело заканчивалось беспробудным пьянством. А лучше купи какой-нибудь дом, в крайнем случае станешь лендлордом, будешь собирать деньги с арендаторов, а если все надоест и настроение испортится, выгонишь всех к чертовой матери, а дом сожжешь и получишь страховку». Павел советам Ломакса доверял. Ньюпорт он отлично знал еще со времен школы и колледжа. Даже старые приятели его почти не забыли. Одноклассник, работающий в риэлторском агентстве, нашел Веласкесу отличный дом на улице Фейхтвангера. Район считался недорогим и окраинным, но через 2-3 года неподалеку должны были начать строить большой жилой квартал, и цена недвижимости в этом месте, как уверял приятель, должна была взлететь. Пятиэтажное здание со стоянкой и видом на небольшое озеро обошлось Веласкесу в 350 тысяч. Жильцы и арендаторы достались от старого хозяина, пустовал один офис и квартира на 5-м этаже. Их Веласкес и занял. К тому же рядом был порт, где стояла яхта, а в получасе езды — поместье Кавендишей. До коттеджа по скоростному шоссе, идущему вдоль океана, он добирался за час-полтора. Природа и река заиграли новыми красками. Вот только клиентов от этого не прибавилось. Бюро по найму обещало подобрать ассистента. Те, кого они присылали, Веласкесу решительно не нравились. Но с персоналом можно было тянуть до осени. Оливия Борхес припарковала потрепанный скутер за 15 минут до начала второй трети. Она была одета в обтягивающие джинсы и майку с легкомысленной картинкой. Один глаз у девушки был серый, второй — голубой. Волосы светлые и коротко подстриженные. Борхес придавила пальцем слово «Мёбиус», подождала с минуту, проделала это еще раз, а потом вызвала охранника. «Оливия Лука Борхес», полная женщина средних лет, сидящая на первом этаже, сверилась с карточкой. «Ты в Мёбиус? Что у тебя, неверный жених? Или сумочку украли?» «Не поняла?» «Тут разные шляются, а потом мне рассказывают. Только ты зря пришла, красавица. Веласкес тут появляется не раньше обеда, и то не каждый день. И дома его нет». «Он живет здесь?» «На 5-м этаже». «Не отвечает», — женщина вздохнула. «С виду вроде приличный молодой человек, людям помогает, но неразговорчивый, слова из него не вытянешь, пройдет мимо, улыбнется, и все. А что и как, кто ж его знает? Может, маньяк какой? Мутанты, они все извращенцы». Лив знала о хозяине компании чуть больше, чем охранница. Школа второй ступени в Ньюпорте, колледж здесь же, потом работа репортером в Ньюс. Она посмотрела репортажи Веласкеса. Совсем бездарью тот не был, но и гением тоже. Выделялись только три, где он сам был действующим лицом. Переворот в Кейптауне, перестрелка на площади Сервантеса и памятное мероприятие там же. Их она просмотрела несколько раз. В реестре судов на Веласкеса была оформлена яхта, а в перечне недвижимости свободных территорий — коттедж, и то и другое он приобрел в последний год. Это здание тоже принадлежало будущему нанимателю, хоть и оставалось оформленным на риэлторское агентство. Обычная практика для тех рантье, которые еще не уверены, хотят ли становиться полноправными хозяевами, но, скорее всего, поиграются в лендлорда и с недвижимостью расстанутся без особых потерь и забот. А еще у бывшего репортера был коллекционный «Дьяволо», полная лицензия детектива и лицензированная камера. Откуда у молодого парня без влиятельных и богатых родственников такие деньги, и как он вообще получил лицензию без опыта работы в полиции, Оливии выяснить не удалось, как она ни пыталась. Борхес не собиралась становиться клиенткой Мёбиуса. У нее ничего не пропало, и жениха у нее никогда не было. Она пришла наниматься на работу. Наниматель, настоящий, не этот, связался с ней 10 дней назад. Его интересовала компания Trinity Pharma, а точнее ее отдел сбыта, который занимал в стеклянном кубе половину 9-го этажа. То, что было нужно нанимателю, должны были привезти в Trinity в течение нескольких недель и собрать в единое целое. В саму компанию попасть было нереально. Сотрудников проверяли так, словно те поступали на службу в штаб сил обороны. Но на 4-м этаже дома, куда она зашла, жила Ава Самойлова, сотрудник департамента комплектации. Ава была одного роста и телосложения с Лив, работала в Trinity 4-й год и была там на отличном счету. А еще она жила совершенно одна в квартире прямо под апартаментами Веласкеса. Мёбиус подходил для будущего задания идеально. В бюро по найму вакансия висела с весны, работодатель обещал ассистенту 2000 реалов за полный рабочий месяц, с двумя выходными, бесплатным обедом и парковочным местом на улице. Гарантированный период найма составлял 3 месяца, с испытательным сроком в 2. Опыта работы не требовалось, да и вообще, обязанности нового сотрудника были расписаны как-то расплывчато. Очереди на такую работу мечты не наблюдалось. По словам сотрудницы бюро, соискателей она отправляла к Веласкесу регулярно, но тот так никого и не взял. На вакансию уже рукой махнули и готовы были уступить ее Оливии всего за 200 реалов вместо обычных 500. «Держи!» — охранница наконец связалась с Веласкесом, протянула девушке карточку доступа. «Будет он через 20 минут. Сказал, можешь подождать прямо в офисе. Но мой тебе совет, девочка, беги отсюда, найдешь место получше». Борхес пообещала, что так и сделает, и поднялась по мраморной лестнице на 2-й этаж. В небольшой холл выходили 5 дверей, 1, лифт и 4 конторы. Окна Мёбиуса смотрели прямо на Trinity, и это было еще одним аргументом в пользу найма. Лив поднесла карточку к панели, потом приложила ладонь, зашла внутрь и осмотрелась. Все 150 метров были единым помещением, без перегородок и кабинок. Справа от входа стояли 4 стандартных рабочих места, разделенных огромными экранами, с объемными креслами-трансформерами и столами, изменяющими форму. Комплекты были хорошего качества, но явно не новые. Чуть поодаль расположился кухонный комбайн с кофейным автоматом, мини-пекарней и морозильником, в котором лежали несколько готовых сэндвичей. Видимо, это и был обещанный обед. Рядом на стене висела картина «Долина Мехико» художника со старой земли Хосе Франсиско де Хесус Веласко Гомеса. Лив подошла поближе и изучила сертификат, который подтверждал, что это обычная номерная копия. На взгляд девушки так оно и было. Степень бакалавра искусств она получила в колледже Модены. 2 года стажировки в музеях тоже даром не прошли. Владельцем картины была Эмили Ласкер. Подлинник мог стоить 5-6 миллионов. Цена копии с двузначным номером была в 100 раз ниже. У окна стоял большой овальный стол розового дерева с 6 глубокими креслами. В углу притаился робот-уборщик. Он мигал зелеными диодами и бдительно следил за гостьей. А в дальнем конце разместилась дорожка-трансформер для мини-гольфа с ловушкой на стене для отработки ударов. Во всех углах были закреплены серые кубики. Периметр безопасности назывался «Эхо-400». Он при необходимости закрывал пространство электромагнитным пологом, через который все сигналы шли с искажениями. Лив отлично знала, как эхо работает и как его можно взломать. Система исправно работала первые 5-10 минут. За это время подбирался алгоритм взлома, и периметр становился бесполезен. Странно было, что такая система охраняет поддельную картину и старую мебель. Лив сверилась с часами, до появления хозяина офиса оставалось еще 8 минут. Она нажала кнопку на комбайне, получила чашку кофе и крендель с корицей, повертелась на рабочем кресле, которое загудело, принимая форму тела, и приятно нагрелась. Девушку даже в сон потянуло, но она мужественно переборола себя. Кофе на вкус был превосходным, крендель — горячим и в меру сладким. Борхес включила экран, на котором появилась заставка с прыгающей пантерой, попробовала пробежаться по пунктам экранного меню, но все они были неактивными. Добраться до них было можно, пройдя сканеры отпечатка пальца и образа сетчатки, и она была уверена, что этот доступ получит. Нужно только произвести хорошее впечатление на будущего босса, и место у нее в кармане. Времени для этого оставалось все меньше и меньше. Лив подождала еще немного, засунула чашку в посудомойку и подошла к средней дорожке. Клюшка привычно легла в ладони, девушка на пульте управления выбрала двойную волну, дорожка дрогнула, перемещая препятствия и переставляя лунку. Борхес расстегнула пуговицу на блузке, слегка оттопырила зад, отвела паттер, в гольф она играла почти профессионально. «Отличный удар!» — раздался позади голос. Лив обернулась. У входа стоял молодой парень в черной кожаной куртке, джинсах и мотоциклетных высоких ботинках с русыми волосами и почти черными глазами. Точно такой же, как на записях. В руках он держал коробку. «Поставь на стол». Девушка оперлась о клюшку. «Отметку о доставке получишь внизу на посту охраны». Веласкес коробку поставил, но уходить не спешил. «Меня зовут Павел», — сообщил он. «Павел Веласкес». Девушка похвалила себя. Владелец Мёбиуса смутился, но не рассердился. «Павел Веласкес?» — переспросила она. «Это ведь вы тот самый маг, которого наградили? Вы еще людей в Нижней столице спасли, на главной площади». «Да». Молодой человек широко улыбнулся, провел рукой по волосам, на его запястье тускло блеснул браслет. «А ты Оливия Борхес? Агентство по найму прислало мне твои данные. Ассистент, так?» «Если я подойду», — робко, но уверенно сказала Лив. «Не совсем ясно, чем мне придется заниматься. Я детективы только на экране видела. Это, наверное, очень опасно». «Еще как». Павел крутанулся на кресле. «Честно говоря, я сам не знаю, зачем мне нужен помощник здесь, в офисе». «Я могу принимать запросы», — начала загибать пальцы Борхес. «Искать информацию, сортировать дела, обрабатывать записи, если не все можно показать клиенту. А когда придет кто-нибудь важный и с деньгами, разденусь и станцую на столе». Павел посмотрел на нее с интересом. «Об этом я как-то не задумывался». «Ладно. Говоря на чистоту, бюро специальных операций требует, чтобы у меня был постоянный сотрудник. Я кое-как справляюсь один, а если нужна реальная помощь, нанимаю кого-нибудь на время в местном полицейском управлении. Хотя, почему бы и нет? Ты хорошенькая, пришла вовремя и не будешь требовать прибавки хотя бы до зимы, так? А еще я неплохо рисую, играю в гольф, стреляю и разбираюсь в искусстве». «Отлично!» — Веласкес улыбнулся. «Анкету я твою прочитал, из музея в Тахо подтверждение пришло. Если негде жить, на пятом этаже есть свободная комната с отдельным входом. Оливия Борхес, ты нанята». Борхес радостно взвизгнула, чмокнула Павла в щеку и мысленно поздравила себя с победой. Одной проблемой стало меньше. Собственная комната над квартирой Авы Самойловой значительно облегчала задачу. «Какие будут приказы, босс?» — задорно сказала она. «Осваивайся пока. Доступ я тебе открыл, так что офис теперь твой». «Честно говоря», — Веласкес ей подмигнул, — «мне кажется, ты в этой работе разбираешься лучше меня». Мак совершенно не беспокоился, оставляя новую сотрудницу одну. Систему «Эхо-400», на взгляд совершенно стандартную, дорабатывал Эфраим, инженер Нина Фернандес. И робот-уборщик, и ловушка для мечей на стене, даже кофеварка, любой элемент системы следил за остальными и за всем офисом. К тому же девушка не желала ему зла, это он почувствовал. как и равнодушие, с которым она восприняла свое назначение, это место явно было не главной ее задачей. Но в чужие дела Веласкес лезть не собирался.